Доводы в защиту генов. Гипотеза барьера. Впервые я услышала о гипотезе барьера, когда посетила Чикаго. Была ранняя осень, и клумбы вокруг моего отеля в центре города были обильно усеяны самыми разнообразными цветами. Направляясь в кафе рядом с кампусом Чикагского университета, на встречу с одним из ведущих в стране экспертов по экземе, я задумалась, насколько традиция украшать городские улицы могла способствовать бедам жителей, страдающих полинозом. Доктор Питер Лио – приветливый, общительный человек лет 40 с небольшим. Он клинический доцент кафедры дерматологии и кафедры педиатрии Северо-Западного университета и практикующий дерматолог, специализирующийся на лечении экземы, поэтому с глубоким пониманием и сопереживанием относится к тем, кто страдает тяжелым атопическим дерматитом или экземой. Доктор Лио – один из основателей, а ныне директор Чикагского интегративного центра экземы, известного своим холистическим, комплексным и целостным подходом к лечению. Он любезно согласился побеседовать со мной после долгого рабочего дня перед тем, как забрать свою дочь из школы, и лишь немного опоздал на нашу встречу. Мы сидим снаружи за деревянным столом, а вокруг оглушительно гудят пчелы. Их так много, что иногда нам приходится делать паузу в разговоре и пригибаться. Мой собеседник признается, что он тоже не фанат пчел, но кафе переполнено, и мы вынуждены сидеть на веранде. Доктор Лио начинает с рассказа о том, сколь сильно кожная аллергия и экзема влияют на жизнь пациентов. Традиционную экзему не относят к аллергическим заболеваниям, но эта точка зрения постепенно отходит в прошлое. Питер объясняет, что экзема – неподходящий термин для обозначения сложного набора симптомов и триггеров. Не у всех пациентов эту болезнь провоцируют аллергены, у кого-то она провоцируется температурными колебаниями или физическими упражнениями, но кожная реакция во время развития заболевания, независимо от того, что послужило ее триггером, схожа с другими аллергиями. Она тоже затрагивает иммунную систему. Экзема может быть довольно мучительной при умеренном и тяжелом течении, и в силу своей репутации Лио часто принимает пациентов, которые, как он говорит, находятся на грани отчаяния. Многие из них годами пытаются выяснить свой диагноз и его причину. До интегративного центра они добираются, как правило, уже порядком измотанными и расстроенными. Диагностировать экзему непросто, а лечение, которое в основном сводится к применению опасных стероидных кремов местного действия, зачастую не слишком эффективно. Однако Питер с оптимизмом смотрит в будущее, отчасти благодаря недавним научным открытиям. «Большой прорыв произошел около 10 лет назад», – объясняет доктор Лио, «когда мы обнаружили, что атопический дерматит был связан с мутацией в гене FLG, кодирующим белок под названием филагрин». В британской медицинской школе Брайтона и Сассекса доктор Мухопатхьяй провел лонгитюдное исследование, в котором приняли участие более 2000 беременных женщин из Англии и Шотландии. О связи между вариациями филагрина и аллергическими заболеваниями заявлялось и ранее, но это было первое исследование выборки новорожденных. Ученые взяли у них пуповинную кровь для генетического секвенирования и отслеживали наличие аллергических заболеваний у их детей в возрасте 6 месяцев, 1 года и 2 лет. Мухопатхьяй и его команда обнаружили, что распространенный генетический дефект, который влияет на выработку кожного белка филагрина, связан с развитием экземы, хрипов и заложенности носа у младенцев в возрасте 6 месяцев. Это говорит о том, что дети, рожденные с этой генетической вариацией, могут быть более восприимчивы к развитию аллергических заболеваний с самого рождения. Теория нарушения кожного барьера как причины аллергии состоит в следующем. Дефекты кожи, которые делают ее более пористой в раннем возрасте, позволяют аллергенам и, возможно, другим инородным веществам проникать через кожный барьер в кровоток, вызывая характерные реакции иммунных клеток. Лио очень рад, что ученым удалось установить связь между мутацией гена FLG и возникновением экземы. Наконец-то он сможет объяснить пациентам, что с ними происходит. От 15 до 20% пациентов с атопическим дерматитом – носители этой генной мутации. Впервые я могу посмотреть пациенту в глаза и сказать: «Я знаю причину вашей болезни. У вас отсутствует вот этот ген, поэтому ваша кожа слишком пористая и проницаемая», — говорит Лио. «Здорово, правда? Мы ступили на новую территорию, потому что, наконец, смогли дать людям четкий ответ. Концепция проницаемой кожи оказалась вполне успешной, и теперь мы знаем, что именно так аллергены, раздражители и патогенные микроорганизмы попадают внутрь организма. Вероятно, этим и объясняются нарушения микробиома кожи у таких пациентов. Описывая важность открытия филагрина, Муха Патхьяй для наглядности вытягивает вперед и выпрямляет кисти рук, а потом держит их горизонтально, чтобы пальцы одной руки слегка перекрывали пальцы другой. Представьте, что ваша кожа – это слои бумаги, плотно скрепленные вместе. У вас есть слои кератиновых пластинок, которые лежат вот так, одна за другой, как листы бумаги. Белки филагрина действуют как скрепки, обеспечивая плотное прилегание слоев кожи друг к другу. По сути, филагрин делает кожу упругой, превращая ее клетки в здоровый, плотный барьер. Полноценный кожный барьер не позволяет веществам извне проникать внутрь. Проблема в том, что у 10-15% младенцев эти скрепки очень слабые. У таких детей аллергены могут проникать в организм гораздо легче, чем у тех, чьи скрепки крепче и плотнее удерживают кожные волокна, объясняет Муха Патхьяй. Другими словами, недостаток филагрина из-за генетической мутации вызывает чрезмерную проницаемость кожи, которую и описал Лио. Муха Патхьяй отмечает, что такая мутация широко распространена среди населения и существует уже очень давно. Дефекты филагрина, несомненно, присутствовали в нашем геноме и 5, и 3 тысячи лет назад, говорит ученый. Но где же тогда прятался домашний полевой клещ? В наших современных домах уютные мягкие диваны с набивкой. Мы усаживаемся на них, смотрим телевизор, вокруг нас тепло и влажно, и вместе с воздухом мы вдыхаем экскременты полевых клещей. Ночью, когда мы ложимся на матрасы, продукты жизнедеятельности клещей размазываются по нашему телу. Иммунная система вполне сносно справляется с этим у 3 из 4 человек. У них 1, 2, 3, 5 или 10 небольших особенностей в генетическом составе, которые имеют решающее значение, и мы не понимаем, как эти изменения работают. Мы просто назначаем стероиды тому единственному человеку, чья иммунная система пасует перед воздействием полевых клещей, вместо того, чтобы попытаться понять, почему иммунная система у остальных 3 успешно выдерживает это воздействие. В случае мутации FLG специфическая последовательность гена может вызывать аллергическую реакцию. Это означает, что исследователи, возможно, смогут найти способ восстановить кожный барьер, остановить протечку аллергенов сквозь кожу в организм и хотя бы предотвратить развитие экземы. С точки зрения Лио, это доказывает необходимость классифицировать пациентов с аллергией в соответствии с их генетическими подтипами. Методы лечения, которые действуют на 20% людей с проницаемостью кожи, вызванной мутациями FLG, могут не сработать так же хорошо для остальных 80%, чей кожный барьер не поврежден, а в основе раздражения лежит другой биологический механизм. Таким образом, с генетической точки зрения, экзема – это не одно кожное заболевание, а множество разных болезней кожи со схожими симптомами. Сбор большего количества образцов ДНК пациентов и проведение дополнительного генетического анализа, вероятно, помогут ученым найти больше сходств в генетическом составе аллергиков, что, в свою очередь, приведет к улучшению методов лечения. Муха Патхьяй выдвинул теорию. Если бы мы, благодаря высокоточной медицине, сумели проверить, у каких детей есть мутации FLG, можно было бы блокировать проникновение аллергенов и предотвращать развитие аллергии, каким-то образом сделав кожу менее проницаемой. Представим себе рандомизированное исследование, в ходе которого проверялось бы влияние эмолентов, смягчающих и увлажняющих средств, на младенческую кожу. Оно показало бы лишь 15% результативность, потому что только у 15% испытуемых были бы мутации гена филагрина. Результаты исследования позволили бы предположить, что эмоленты неэффективны предотвращении развития экземы у детей. Но Муха Патхьяй утверждает, что если бы мы провели аналогичное исследование исключительно среди 15% младенцев с дефектами кожного барьера, вызванными, например, мутацией гена филагрина, то увидели бы, что эмоленты или аналогичные средства, укрепляющие кожный барьер, очень хорошо помогают предотвратить экзему. Ученый видит в этом ключевую задачу генетики и изучения взаимодействия генов и окружающей среды. Следует выяснить, какие основные гены коррелируют с развитием аллергии. По его мнению, это может помочь нам снизить уровень распространения этого заболевания в будущем. Более того, он уверен, что нашел убедительное доказательство работоспособности такого подхода. Для этого нам нужна милая пушистая кошечка. Как только Мухападхьяй и его исследовательская группа обнаружили корреляцию между мутациями гена FLG и более высокими показателями астмы, респираторной аллергии и экземы, ученые немедленно задались вопросом, что произойдет, если ребенок с мутациями FLG будет расти в одном доме с кошкой и, следовательно, с огромным количеством кошачьей перхоти, которая легче проникает через его кожный барьер. Каков был бы риск развития у этого ребенка атопического дерматита к 2 годам? Мухападхьяй с коллегами провели специальные исследования, чтобы это выяснить. Ученые включили в свой эксперимент младенцев как с мутациями FLG, так и без них. У одних испытуемых дома были кошки, у других не было. Выяснилось, что у детей, родившихся без какой бы то ни было распространенной мутации FLG и росших без постоянного контакта с кошками, атопический дерматит иногда развивался, но с низкой частотой, около 10-15%. Если у ребенка не было мутации гена филагрина, а семья держала кошку, частота возникновения экземы немного повышалась. Если ребенок был носителем мутации FLG, а в семье не было кошки, базовый уровень заболеваемости существенно повышался до 20-40%. Этот показатель резко возрастал, если у ребенка были мутации FLG, и при этом он жил в одном доме с кошкой. Более чем у 95% таких детей развилась экзема. Вывод, утверждает Мухападхьяй, заключается в том, что, генотипируя детей при рождении, мы могли бы предотвратить некоторые случаи детской экземы, просто предупредив родителей о потенциальных опасностях содержания кота или кошки. К сожалению, этот тип лечения не обязательно означает, что можно вообще предотвратить развитие экземы. Хотя большинство перенесли это заболевание еще в детстве, данные Национальной ассоциации по борьбе с экземой свидетельствуют, что около 25% людей с экземой сообщают о первых симптомах в зрелом возрасте. Это обычно называют экземой взрослых. Интересно, что аллергены из окружающей среды, такие как аллергены полевых клещей и тараканов, могут с большей легкостью проникать в организм некоторых маленьких детей, которые уязвимы из-за проницаемой кожи, и вызывать экзему и астму. Исследование, которое провел доктор Мухападхьяй на семьях с кошками и без, может подхлестнуть дальнейшее исследование возрастных групп для выявления связи между определенным воздействием окружающей среды и повышенной проницаемостью кожи. Родители смогли бы изменить домашнюю обстановку, чтобы избежать ее негативного воздействия на своих детей. Таким образом, высокоточная медицина возвращает нас к тем временам, когда врачи лечили индивидуальные случаи аллергии, принимая во внимание бытовые условия пациентов. В генетике нет ничего нового, рассуждает Мухападхьяй. Персонализированное генетическое фенотипирование и генотипирование заставляют нас вернуться к древним практикам, но в то же время дают возможность взглянуть на идиосинкразии намного более научным образом. Но этот тип мышления пока находится в зачаточном состоянии. Через полвека люди смогут гораздо более обдуманно выбирать окружение и образ жизни, основываясь на своей генетике. Это будущее аллергической медицины и всей медицины в целом. Доводы против генов. Исследователи-иммунологи из NIH уже много лет работают над проблемой аллергических иммунных реакций. Ученые обнаружили, что гены не могут рассказать нам все истории, хотя, конечно же, играют роль в развитии аллергии. Впервые я встретилась с доктором Джошуа Милнером в кампусе NIH в Бетезде, штат Мэриленд, когда он еще был врачом-исследователем. Сегодня он заведующий отделением аллергологии, иммунологии и ревматологии факультета педиатрии Колумбийского университета и профессор педиатрии в Институте геномной медицины при медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета. Милнер известен не только работой по изучению генетических путей аллергических иммунных реакций, но и исследованиями, связывающими иммунодефицитные заболевания с аллергией. Если вам нужно разобраться, как гены коррелируют с аллергией, лучше всего обратиться к Милнеру, одному из крупнейших специалистов по этому вопросу. Другие ученые из NIH также обнаружили, что ген под названием BAH2 может играть роль в развитии как аллергических, так и аутоиммунных заболеваний, регулируя реактивность иммунной системы. Полногеномное ассоциативное исследование, в ходе которого анализировались образцы пациентов с аутоиммунными заболеваниями, впервые выявило этот ген как возможный регулятор воспалительных иммунных реакций. В исследовании 2013 года исследователи NIH обнаружили, что экспрессия BAH2 была ключевым фактором в том, как Т-клетки иммунной системы реагировали на антигены, воспаляясь или регулируя ответ. В пресс-релизе NIH Николас Рестифа, главный исследователь проекта, объяснил: «Вполне уместно, что этот ген носит такое же имя, как и знаменитый композитор Бах, поскольку управляет многими компонентами иммунного ответа, которые, как разнообразные инструменты оркестра, должны выступать слаженно для достижения симфонической гармонии». Морозным зимним днем я встретилась с Джошуа в его офисе в NIH, чтобы обсудить его новаторские полногеномные исследования ассоциаций, направленные на поиск новых биологических путей, которые приводят к аллергическим реакциям в человеческом организме. Милнер говорит очень быстро. Я записываю за ним так быстро, как только могу, но все равно едва поспеваю. В тот день мы обсудили много вопросов, но больше всего меня поразило в нашем разговоре главное. Генетический компонент аллергии может выявить людей с повышенным риском ее развития, но не тех, у кого она точно возникнет. В качестве примера Милнер рассказал о гене под названием MALT1, связанном с повышенным риском развития аллергии на арахис, если дети-носители этого гена подвергаются воздействию белков арахиса на более поздних стадиях развития после 2-3 лет. Однако дети с точно такой же мутацией MALT1, у которых в рационе арахис появился намного раньше, имели 10-кратную защиту от аллергии на него. Другими словами, один и тот же ген может быть как защитным, так и нет. Все зависит от момента контакта ребенка с арахисом. Милнер объяснил, что ключевым здесь следует считать не ген сам по себе, а именно его взаимодействие с окружающей средой. После посещения кампуса NIH я отправилась во всемирно известную детскую больницу Цинциннати, чтобы поговорить с одним из близких друзей и коллег Милнера, доктором Марком Ротенбергом, ведущим экспертом по заболеванию, которое называется эозинофильный эзофагит, ЭОЭ. Это редкая аллергическая болезнь пищевода. У пациентов с таким диагнозом в пищеводе наблюдается накопление эозинофилов – белых кровяных телец, участвующих в иммунной функции. Их симптомы очень неприятны, а лечить эту болезнь трудно. У некоторых пациентов развивается аллергия на такое множество продуктов, что в результате диетических ограничений они страдают от дефицита питательных веществ. Когда я спрашиваю Ротенберга, можно ли считать генетику причиной ЭОЭ, он отрицательно качает головой. Его лаборатория секвенировала и сравнила ДНК многих семей и обнаружила между ними мало общего, даже несмотря на влияние, которое приписывается генетике. «Уровень генетического сходства между семьями был очень низок», объясняет доктор Ротенберг. Это указывает на то, что генетическая основа заболевания очень неоднородна. Большинство пациентов с аллергией, которых мы наблюдаем, испытывают существенное влияние окружающей среды, взаимодействующей с геномом, что определяет восприимчивость к заболеванию и фенотип. Механизм включает в себя эпигенетические исследования в экспрессии генов в различных клетках, включая иммуноциты. Ротенберг указал на результаты исследований, предметом которых была частота аллергии у близнецов, как на еще одно доказательство того, что гены нельзя считать основным источником таких заболеваний. В ходе исследования, где в качестве испытуемых привлекались как разнояйцевые, так и однояйцевые близнецы, его провели Институт пищевой аллергии Эллиота и Рослин Яффе и медицинская школа Икона при больнице Маунт-Синай, выяснилось, что только в 66% случаев однояйцевые близнецы с одинаковой ДНК одновременно страдали аллергией на арахис. У разнояйцевых близнецов, чей генетический код отличается друг от друга, общая пищевая аллергия встречалась в 70% случаев. Вывод для Ротенберга очевиден. Поскольку мы не находим стопроцентного единообразия в развитии аллергии у идентичных близнецов, причиной аллергической реакции правильнее считать не ДНК, а окружающую среду этих детей. «ДНК явно вносит свой вклад», — сказал Ротенберг. «Но на деле это не главный фактор». «Но это и плюс», — напомнил он мне. «По большей части наша ДНК неизменна. Мы не можем ее изменить, чтобы контролировать аллергию, зато можно изменить наше окружение». Ротенберг регулярно выполняет биопсию воспаленных тканей пищевода и хранит образцы для дальнейшего изучения. «У нас в лаборатории более 30 тысяч проб, взятых у пациентов с аллергией, включая образцы воспаленных тканей, полученные при биопсии желудочно-кишечного тракта», — сказал он. «Таким образом, мы впервые в истории можем фундаментально исследовать данные о человеческой аллергии». Он объяснил, что изучение на генетическом уровне такого экстремального фенотипа аллергии, как ЭОЭ, способно помочь ученым улавливать более четкий сигнал в данных, в отличие от изучения широко распространенных аллергических заболеваний, при которых условное соотношение сигнал-шум более низкое. Чем меньше людей страдает тяжелым заболеванием, тем скорее исследователи смогут обнаружить сходные элементы в их ДНК, которых нет у здоровых людей. Впоследствии эти данные, вероятно, помогут выявить более распространенные аллергические пути, участвующие в менее экстремальных фенотипах аллергии – астме, экземе, полинозе, поскольку аналогичные биологические механизмы, вероятно, действуют и при этих болезнях. Именно этим занимается лаборатория Ротенберга в детской больнице Цинциннати. Вернемся в NIH. Здесь Милнер показывает мне массивный криогенный резервуар, большую цилиндрическую стальную машину, в которой хранятся тысячи образцов крови пациентов. Это сокровищница будущих знаний, но потребуется время, чтобы добыть их. На прощание Милнер напомнил мне, как важно понимать, что одни и те же гены выполняют самую разнообразную работу, и некоторые из их действий не имеют ничего общего с иммунной функцией. По его словам, когда у мышей отсутствует ген IL-4, ингибитор белка и один из биологических компонентов, участвующих в аллергической реакции, животные становятся более забывчивыми. Поэтому ученые предполагают, что соответствующий ген, вызывающий подобную реакцию у людей, может быть также вовлечен в мозговые процессы, лежащие в основе механизмов памяти. Как вы думаете, у многих ли ботаников из Массачусетского технологического института, где я учился, была ужасная аллергия? Шутит Милнер. Разумеется, я и понятия не имею. Оказывается, у подавляющего большинства.